Он остановился, чтобы почесать и погладить жеребенка. Уинни неторопливо продвигалась к пещере, пощипывая травку. Джандалар легонько шлепнул жеребенка по крупу, и тот помчался к матери. Но Джандалар не спешил вернуться к Эйли. Впрочем, Эйлы не было в пещере. Следуя за Джандаларом, она подошла к скалистому выступу и увидела, как он бросился бежать по долине. Ей самой порой хотелось побегать, но она удивилась тому, что у Джандалара внезапно возникло подобное желание. Неужели причиной тому она сама? Эйла ощупала теплую землю над ямой, в которой пеклись куропатки, и затем направилась к большому валуну. Джандалар вновь погрузился в размышления, но затем, подняв голову, с удивлением заметил Эйлу и стоящих рядом с ней лошадей. «Я... прости, Эйла. Мне не следовало так внезапно убегать. Иногда у меня тоже возникает желание побегать. А вчера у Инни пришлось пошевелить ногами вместо меня. На ней можно ускакать гораздо дальше. Прости меня и за вчерашнее тоже». Эйла кивнула, думая, это вежливость, часть обычая. Что же на самом деле значит это слово? Храня молчание, она прижалась к Уинни, и кобылка опустила голову на плечо женщине. Джандалар уже видел их в такой позе раньше, когда Эйла была расстроена. Похоже, им удается утешить друг друга. Ему и самому становилось легче, когда он гладил жеребенка. Но молодой жеребчик был слишком непоседлив и не мог так долго оставаться на одном месте, хоть ему и нравилось, когда ему уделяли внимание. Тряхнув головой, он кинулся прочь, задрав хвост. Затем он высоко подпрыгнул, повернул назад и легонько толкнул мужчину, словно предлагая ему порезвиться и поиграть вместе. Эйла и Джандалар дружно рассмеялись, нарушив напряженное молчание. «Ты хотел дать ему имя», — сказала Эйла без всякой настойчивости, просто отмечая факт. Она подумала, что сделает это сама, если Джандалар так и не соберется. «Я не знаю, как его назвать. Мне еще ни разу не доводилось придумывать имя для кого-нибудь». Первой, кому я дала имя, была Уинни. А как же твой сын? Разве не ты выбрала имя для него? Нет, это сделал Крэб. Дарком звали молодого мужчину из легенды, которая нравилась мне больше других. Крэб знал об этом и, думаю, выбрал это имя, чтобы доставить мне удовольствие. Вот не знал, что у людей из клана есть свои легенды. Как же они их рассказывают, не говоря ничего вслух? Точно так же, как вы рассказываете их с помощью слов, только иногда жесты оказываются намного выразительнее. «Пожалуй, и вправду», — сказал он, пытаясь представить себе, что же за истории они рассказывают, а точнее говоря, показывают друг другу. Он им не предполагал, что плоскоголовые способны что-либо сочинять. Они оба, не отрываясь, смотрели на жеребенка, который стремительно скакал по полю, наслаждаясь возможностью порезвиться. «Какой превосходный жеребец из него вырастет», — подумал Джандалар, — «какой удалец!» «Удалец!» — воскликнул он. «Может быть, назовем его удальцом?» Это слово часто приходило ему на память, когда он думал о жеребенке. «Я не против, имя хорошее. Но для того, чтобы дать ему это имя, нужно все сделать как положено». «А как положено давать имя лошади?» «Я не уверена, что этот ритуал годится для лошадей, но я поступила с Уинни так же, как поступают члены клана с детьми, давая им имена. Я покажу тебе». Она повела Джандалара в степь к месту, где раньше пролегало речное русло, которое долго оставалось сухим и частично заполнилось землей. Лошади отправились следом за ними. На одном из краев этого оврага виднелись различные почвенные слои. К удивлению Джандалара, Эйла разрыхлила веточкой красный охряной слой и набрала коричневато-красной земли в пригоршни. Вернувшись к реке, она смешала ее с водой так, чтобы получить вязкую массу. Крэб смешивал красную землю с медвежьим салом. Но у меня его нет, да и, пожалуй, краска, замешанная на воде, лучше годится для лошадей. Она высохнет и осыплется. Дело ведь не в этом, а в имени. Тебе придется подержать ему голову. Джандалар поманил к себе жеребенка, и тот направился к нему, выкидывая на ходу забавные коленца. Мужчина обхватил его руками за шею и стал почесывать. Жеребенок стоял смирно. Эйла вскинула руки и обратилась на древнем языке жестов к духам, стараясь проявить некоторую сдержанность. Она до сих пор не знала, насколько благосклонно духи отнесутся к ее желанию дать имя лошади, хотя ритуал, совершенный ею над Уинни, не привел к каким-либо дурным последствиям. Затем она набрала в пригоршню красной глины. «Имя этого жеребца — удалец», — проговорила она, сопровождая слова соответствующими жестами, а затем провела охренную черту по его морде от светлого хохолка на лбу и до кончика носа. Она проделала это быстро, но уже в следующее мгновение жеребенок вырвался из рук Джандалара, отскочил назад и затряс головой, пытаясь отделаться от мокрой глины, а потом потерся от Джандалара, и у того на груди появилась красная полоса. «Похоже, он тоже решил дать мне имя», — с улыбкой сказал мужчина. Удалец помчался галопом по полю, а Джандалар попытался стереть красное пятно с груди. «Почему ты взяла именно эту красную землю?»